Глава 82. В песне, которую мы выбрали для выступления, говорилось о разбитом сердце, но, танцуя под нее, я испытывала совсем иные чувства. Хореографию танца мы разработали самостоятельно во время долгих зимних тренировок в Бостоне. Каждый элемент программы являл собой тонкое сочетание силы и нежности, как нельзя лучше соответствуя нашему стилю. В начале танца мы кружили, не сводя друг с друга глаз под грустно-романтические аккорды фортепиано. Вступление сменялось ритмичными ударами смычка, и мы в такт музыки выписывали на льду плавные дуги. Хит нежно, едва касаясь, обнимал руками мое лицо. Затем музыка стихала. Сольные вокалы и скрипичные тремоло подчеркивали нарастающее напряжение. А когда снова присоединялся оркестр, мы входили в поддержку. Наступала кульминация. Танец рассказывал историю нашей жизни. Мы то расставались, то опять спешили друг другу навстречу. Всегда в движении, вечно в борьбе, мы разносили друг друга вдребезги и снова собирали из осколков. Мы были одновременно и взрослыми, и детьми, выступали на Олимпийской арене и весело кружили по замерзшему озеру. Мы взлетали и тут же падали друг другу в объятия. Проносились годы, часы и секунды, но вот танец закончился. Музыка эхом отдавалась у меня внутри, когда мы замерли, прижавшись друг к другу лбами. Я поняла, что не хватает лишь одного. И я поцеловала Хита. Элис Дин. Толпа аплодировала стоя, хлопали даже русские болельщики. Гаррет Лин. Мы с Беллой кричали, плакали, обнимали друг друга. Я даже испугался, как бы у нее давление от радости не подскочило. Инесс Эктон. Атмосфера на стадионе была потрясающая, это чувствовалось даже на расстоянии. Франческа Гаскел. Нет, я этого не видела, не могла смотреть. Николь Брэдфорд. «Жалею, что не сумела поехать в Сочи. Как здорово было бы увидеть их выступление вживую. Очень гордилась ребятами». Джейн Каррер. «Да, шоуеры очень могут быть дерзкими, заносчивыми, непостоянными, порой даже безрассудными. Но когда они в ударе, то к ним не придерешься. В тот вечер они были просто неотразимы». Вероника Волкова. «Чествуют их как победителей, хоть бы оценок сперва дождались. Это все-таки Олимпийские игры, а не конкурс зрительских симпатий». Гаррет Лин. Они победили. Да, в этот раз по-настоящему. Правда, я волновался. Хотя это и не мое дело, конечно. Ну, что Белла из-за поцелуя расстроится. Но она только смотрела и улыбалась. Кирк Локвуд. И без оценок все прекрасно понимали. Да были на 100% уверены, что олимпийскими чемпионами станут Шоу и Роча.